Потом восстанет один на многих, более могущественный и нечестивый, который, уничтожив трех, захватит Азию и, подчинив остальных своей власти, будет терзать землю. Он установит новые законы и отменит старые, создаст свое государство, именование и местонахождение власти изменит. Тогда наступит время ужасное и отвратительное, в котором никто не хотел бы жить. Коротко сказать, такие настанут условия жизни, что живущих будут провожать слезами, а умирающих приветствовать. Города будут уничтожаемы, иногда огнем, иногда мечом, иногда частыми землетрясениями, иногда наводнениями, иногда эпидемией и голодом. Земля ничего не будет рождать, оголенная или крайним холодом, или чрезмерной жарой. Воды частично будут обращены в кровь, а частично будут отравлены горечью, так что не будут ни полезны для употребления в пищу, ни годны для питья. К этому злу присоединятся еще знамения с небес, так что не будет недостатка ни в чем, что бы могло устрашить человека. Часто будут являться кометы, солнце помрачится постоянной бледностью света, луна окрасится в кровь, и былая ее сила к ней не возвратится. Все звезды спадут, времена года не будут соблюдаться, ибо зима и лето тогда смешаются, и год, и месяц, и день уменьшатся. И Трисмегист утверждает, что это будет означать старость мира, приближающегося к концу. И когда все так случится, то надо будет знать, что крайне близко время, когда Господь придет для того, чтобы изменить мир. Преподобный Антоний Великий. Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи отставят пустыни и потекут вместо них в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и тесных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей.